Глава 51. Не разрушать ребенка криком. Давайте вспомним, как обычно выглядит разговор взрослого с ребенком. Взрослый обращается к детям с высоты своего роста. Получается, что он нависает над ребенком с требованием помыть посуду, вынести мусор, убраться в комнате или сделать уроки. При этом ребенок не чувствует себя со взрослыми на равных. Скорее, он чувствует себя маленьким, и ему сложно возражать этому великану. Если вы замечаете за собой, что часто кричите на детей, и по каким-то причинам у вас иногда нет возможности справиться с собой, попробуйте один из эффективных методов. В следующий раз, когда соберетесь накричать на ребенка или сказать что-то грубое, лягте на пол и сделайте это из положения лежа. Поверьте, все ваши попытки выражения обычной агрессии уже не будут такими разрушающими для ребенка, потому что он будет находиться в позиции выше вас. Угроза от вас, когда вы в положении снизу, для него уже не так страшна. И в какой-то момент все это может показаться вам настолько абсурдным, что вы больше не захотите кричать на своего ребенка.